в Арктике в 1928 году, Бабушкин и Чухновский благополучно садились на ледяные поля, выбирая подходящие места с воздуха, и затем взлетали. По мнению этих и других полярных летчиков, в любом районе Арктики можно было разыскать подходящие для посадки тяжелых машин ледяные поля. Все это и было принято в расчет при планировании экспедиции. А советское правительство, в свою очередь, приняло предложение полярников, ученых и летчиков об организации научной станции на полюсе. К 1936 году в главсевморпути насчитывалось немало опытных специалистов, начальников экспедиций полярных станций, каждый из которых считал бы большой честью для себя принять обязанности начальника дрейфующей станции. Выбор пал на Папанина. И отнюдь не случайно. Всей своей жизнью он заслужил эту честь — быть начальником СП-1. Родившись в 1894 году в бедной рабочей семье в Севастополе на корабельной стороне, он начал свою трудовую жизнь 12 лет учеником токаря в мастерских Севастопольского военного порта. Смышленый паренек быстро освоил ремесло и стал квалифицированным рабочим. Через 4 года работы он мог уже освоить любой станок, собрать и разобрать любой мотор. В 1915 году Ивана Папанина призвали на военную службу в Черноморский флот. В декабре 1917 года матрос Иван Папанин ушел воевать в отряде Красной гвардии. Преданный революции, находчивый и изобретательный, он вскоре стал начальником мастерских бронесил 58-й армии, затем комиссаром штаба морских и речных сил Юго-Западного фронта, потом ушел партизаном в Крымскую повстанческую армию, а после освобождения Крыма от белогвардейцев стал комендантом Крымчака. В палатках во время наших походов в Арктике и в дрейфе на льдине чаще всего под шелест переносимого пургой снега и хлопанье брезентового фартука у палаточной двери я часто слушал рассказы Ивана Дмитриевича об этом бурном периоде его жизни. 1918 год. Немцы оккупировали Украину и вступают в Крым. Советское правительство приказывает Революционному комитету моряков Черноморского флота увести боевые корабли из Севастополя в Новороссийск, чтобы они не достались врагу. Но контрреволюционные элементы ведут агитацию за оставление кораблей в Севастополе. Обманывая моряков, они утверждают, что не немцы, а братья-украинцы вступают в Крым. Уже несколько часов длится митинг на линкоре «Воле». Матросы колеблются, уходить или оставаться в Севастополе. И вот на корабле появляется Папанин, которому поручили выступить на этом митинге. Папанин привел с собой пленного. Отряд захватил немецкого разведчика в окрестностях города. Папанин не позволил его расстрелять и привел сначала в ревком, а затем на корабль. Пленный немец — лучшее доказательство того, что рядом кайзеровские войска. Споры кончаются. Папанин с пленным идет на катере на другой корабль, и вскоре два линкора и несколько миноносцев уходят в Новороссийск. С непередаваемым юмором рассказывал Иван Дмитриевич о своих похождениях в 1920 году в Крыму, оккупированном войсками Врангеля. Командующий повстанческой армией, действовавшей в тылу врангельских войск, Макроусов решил послать Папанина в штаб Южного фронта к Фрунзе, чтобы доложить обстановку и получить деньги, оружие и боеприпасы. Папанин пробрался на побережье, где партизаны заранее договорились с турецкими контрабандистами, приплывавшими на своих филюгах в Крым, что те возьмут партизана и доставят его в Турцию. Пришлось Ивану Дмитриевичу сесть в мучной мешок, и вместе с другими мешками с мукой его пронесли мимо белогвардейской таможенной охраны, доставили на филюгу. Может быть, по пути турки и выбросили бы его в море, Но, на счастье, у суденышка испортился мотор, и только Папанин смог его починить.